Утром статья была готова, переписана, передана Воровскому. Усталости Ленин не чувствовал. В комнате Вацлава Вацлавовича, заваленной газетами, журналами, собрались Богданов, Дзержинский, Красин и Румянцев. Ленин оглядел товарищей внимательно, потер щеки, заросшие рыжеватой щетиной, и усмехнулся. «Ну что, добились своего? Вышла правда на свет Божий. Вот теперь и придется расхлебывать. Надо всех членов партии объявить мобилизованными на революцию. Добиваться единства действий с товарищами из меньшинства непременно. Коли не получится, размежевание самое решительное. Нет ничего более опасного, когда нашу идею, за которую мы жизнь готовы отдать, шельмуют, грязнят, порочат. Чистоту идеи защищать будем до конца, на смерть. Потомки иначе не простят». День был напряженным. Дзержинский ощущал постоянно некий счетчик, незримый, требовательный, включенный, казалось, самим временем. Письмо в Польшу, зашифровка, тайнопись, главная координация работ с русскими товарищами, перевод статьи Ленина, обсуждение вопроса об оружии с боевиками Леонида Красина, заседание ЦК, сложный разговор с Даном, организация запасных явок на случай арестов. В польской студенческой колонии есть товарищи, которые готовы отдать партии свое жилье. После бессонной ночи, закончив дела в 7 вечера, почувствовал неожиданную тяжелую слабость. Вышел на набережную, сел на скамейку, смежил глаза. В голове все завертелось, кашлянул. Кровь. Началось. Подумал с отчаянием. Значит, снова бессонница, удушье, липкий, бессильный, очень холодный, в самую жару бисерный пот на висках. Поднялся, пошел по берегу. Хотелось вдохнуть глубоко всей грудью, но желание это соседствовало со страхом. Начнется приступ, кровь зальет рубашку, товарищи заставят идти к врачу, тот потребует госпитализации. А какая к черту госпитализация, когда столько работы? Да и не может он ложиться в клинику, полиция сразу же арестует. Они шастают по регистратурам, смотрят паспорта, знают, что чахотка — профессиональная болезнь революционеров. Значит, больше гулять, непременно достать где-нибудь сало енота, давиться, но есть это спасение. Лучше бы, конечно, добыть медвежьего. В Нолинской ссылке вылечился, когда завалил шатуна, натопил внутреннего сала. Кровохарканье прошло через месяц. «Теперь ссылкой не отделаюсь», — подумал, усмехнувшись. «В лучшем случае каторга». Добрался до островов. Дышалось легче. Кашель не сотрясал уже с такой силой. Закатное солнце пробивалось сквозь тяжелую зелень, ударялось об воду, разбрызгивалось красно-стремительным высверком, слепило глаза. Дзержинскому казалось, что в бликах этих сокрыто само здоровье. Вспомнил мертвенную бледность Мартова, тоже чахоточный. Подумал, что Юлию Осиповичу, видно, нравится страдание, ибо видит он в этом нечто похожее на разбрызгивание солнца. Наверное, поэтому так часто и ласково говорит о своих товарищах. Меньшевики, меньшинство. Ему чем дальше, тем убежденнее казалось Дзержинскому, было приятно ощущать гонимость. В этом нечто от первых христиан. Борьба против всех во имя своей идеи. Он живет временами кружка, подумал Дзержинский, а пора это кончилось, надо действовать. Единственно это может парализовать удар реакции. Надо брать на себя ответственность, а Мартов и его друзья к этому не готовы. Они продолжают проповедь, старик прав. Это часто бывает. Страх перед принятием решения. Говорить легче, чем действовать. Вот они и будут говорить, а трепов со Столыпиным станут стрелять и вешать, нести успокоение. И Юлий Осипович и Плеханов — честные люди, но та позиция, с которой они никак не могут сдвинуться, приведет их к самому страшному. Они отстанут от времени, а это невосполнимо. Это, горько сказать, преступно. Дзержинский остановился, потому что услышал тугие удары и резкие слова английского счета. «Fifteen-fifteen». Сквозь листву увидел корт. Неведомо для себя пришел к спортивному заведению мистера Чарльза. Разгоряченный напористый Гучков гонял по площадке Родзянко. Тот проигрывал. Гучков вел партию хитрее, то и дело переходил в наступление. На скамейке сидел Столыпин, пощипывал струны ракетки. Мистер Чарльз в белоснежном костюме стоял у сетки, вел счет, священно действуя. На газоне за кортом несколько мужчин занимались ритмической гимнастикой. Один из них был Дзержинскому знаком. Кажется, адвокат Виженский приезжал год назад в Варшаву, защищал типографа Грыбаса, старался заменить казнь на каторгу, не смог. Дзержинскому показалось смешным то старание, с которым взрослые люди занимались гимнастикой. Лица их были сосредоточены, они редко перебрасывались словами. Мистер Чарльз, наблюдая за ними краем глаза, покрикивал про дыхание. «One, two, three, four, вдох! Five, six, seven, eight, nine, ten, выдох!» Дзержинский присел на траву, обнял острые колени руками, долго смотрел, как пожилые люди занимались своим здоровьем, норовя сохранить силу. Им нужна сила. На долгий год вперед нужна им сила. А потом тихонько рассмеялся. Разве это физическое, да, то, чего нет в душе? Разве одними мышцами жив человек? Неужели будущее за тем, у кого крепче мускулатура? Тот жандарм, который избил его в дни первого заключения, 18-летнего тогда еще арестанта, тяжелыми березовыми палками, а за экзекуцией любопытствующе наблюдали ротмистр Шварц и Глеб Витальевич Глазов, месяца два назад повесился, написал записку. «Боюсь». Только одно слово. Ничего больше. «Боюсь». А какой был силищий человек? Как здорово от него пахло луком, жареным мясом и водкой. Солнце скрылось. От воды поднялась прохлада. Дзержинский снова почувствовал, как закипает кашель. Быстро поднялся, пошел в город. Более всего он боялся сейчас закашляться, увидать кровь, почувствовать слабость. Он не имеет права на слабость, поскольку впереди еще слишком много работы. Осознание собственной нужности делу даст ему силу. Он живет не для себя, и нужность его принадлежна миллионам униженных и оскорбленных. Эта нужность дважды выручала его в тюрьме, когда он был при смерти. Неужели не выручит сейчас? Конечно, выручит. Иначе и быть не может. В борьбе победит тот, кто крепче духом. Так было всегда, так и впредь будет. Только так. И никак иначе.